Размышления о страданиях старости. У нее 5 страданий. А. Утрата красоты. С уходом молодости человек становится некрасивым. Поясница изгибается, как лук. Голова становится белой, как цветок эдельвейса. Лоб покрывается морщинами, как помятая подстилка и так далее. Б. Немощь. Старику съесть, как плюхнуться мешку с порвавшейся веревки. Встать, будто дерево с корнями вырывать. Говорит он невнятно, когда идет, падает и так далее. В. Полное ослабление физических и умственных способностей. Глаза и прочие органы чувств уже не воспринимают ясно форм и прочего. Забывчивость велика, память и другие умственные способности ослабли. Г. Утрата способности наслаждаться. Пища и питье усваиваются с трудом, а наслаждаться желанными вещами нет сил. Д. Страдание от того, что жизнь на исходе. Старик сознает, что жизнь почти прошла. Скоро придет смерть и страдает. Вновь и вновь размышляйте об этих страданиях. В большой игре говорится: «Старость старит тебя, молодость отнимает, словно молния, что дерево сокрушает». И как дом развалившийся, страшен старик отряхлевший, так ответь же, о мудрый, от старости как спастись? Старость так беспощадно женщин, мужчин иссушает, словно пыльная буря, что на саловый лес налетает. Энергичности, ловкости, умственной силы лишает. И как в топе болотной вязнет бессильный старик. Старость делает даже красавца уродом, а великолепного и могущественного убогим. Старость счастье уносит, презрение навлекает. Старость смерть приближает, здоровье лишает. Устами Чингавы. Страдания смерти сильны, но кратки, а старость сия долгозлостна. Устами Кармапы. Хорошо еще, что старость приходит медленно, а если бы сразу пришла, было бы невозможно стерпеть.